Глава четвёртая. Первые три дня всё шло, как обещал Зарецкий. Я вставала в 9 утра, пила кофе, завтракала в своей комнате, пыталась писать новый роман, потом садилась в машину, ехала на съёмки или на пляж. Хозяева старались быть невидимками. Поднос с едой притаскивали, когда я принимала утром душ, комнату убирали в моё отсутствие, бельё меняли каждый день. На стол в кабинете ставилась ваза с букетом, на тумбочке у кровати я ежевечерней находила шоколадки и тарелку с фруктами. Халат и полотенца в ванной радовали мягкостью, шампунь и гель для мытья в маленьких бутылочках были хорошего качества. В среду в мою дверь робко постучали. В ответ на моё разрешение войти появилась Нина Анатольевна и, краснея и заикаясь, робко заговорила. «Глубоко уважаемая Виола Ленинидовна, простите за бесцеремонность, не сочтите за нахальство. Разрешите пригласить вас сегодня на день рождения Елизаветы Гавриловны. Моя мать обожает ваши книги и мечтает увидеть вас». «Да, конечно», — согласилась я. «Непременно буду. А где состоится торжество?» «Мы хотели устроить его дома, но наш друг Григорий Андреевич Васькин, владелец кинофабрики, решил затеять, как всегда, масштабное мероприятие. Сбор в 5 вечера в ресторане «Долина». И, пожалуйста, не покупайте подарок. Ваше появление — наилучший сюрприз». Но я, конечно, не послушалась совета хозяйки. Скаталась в Нижнегорск и приобрела в ювелирном магазине красивую цепочку с медальоном. Заодно сделала прическу, так что пришла на праздник при полном параде и впервые увидела пожилую даму. Внешний вид старухи поразил меня до глубины души. Не зная я возраста именинницы, могла бы подумать, что ей от силы лет 65. Старейшина семьи сохранила стройную фигуру, прямую спину, чёткость ума и речи. На все поздравительные оды она отвечала, стоя с юмором. На Елизавете Гавриловне было тёмно-красное платье-футляр. Оно подчёркивало тонкую талию и красивые бёдра. Одним словом, наряд сидел безупречно. Со спины весьма пожилую даму можно было принять за 30-летнюю, регулярно занимающуюся спортом женщину. Ноги Николаевой обтягивали прозрачные колготки, и, поверьте, никаких следов варикоза я не заметила. Туфли у Елизаветы Гавриловны были на 9-сантиметровой шпильке. В какой-то момент героиня вечера уронила крохотную сумочку, и прежде чем окружающие среагировали, легко наклонилась, подняла клатч с пола. «Ваша мама выглядит моложе многих присутствующих», сказала я, стоявшей рядом вдове профессора. «О, да!» — воскликнула та. «Она никогда не курила, не увлекалась алкоголем, ведёт здоровый образ жизни, до сих пор каждый день занимается в спортзале с инструктором. И вот результат. Мамочка — пример для всех. К тому же она настоящая героиня. Спасала людей и никому об этом не рассказывала. Правда, о её прошлом выяснилось случайно не так давно. Знаете, Виолочка, я просто обомлела, когда узнала, что являюсь пуштанкой. Ведь никогда ранее об этой национальности не слышала. Считала себя русской, православной, а пуштаны-то исповедуют религию, отдалённо напоминающую буддизм. И дети, конечно, остолбенели от этой новости. Налетели на бабушку, стали её упрекать. Почему ты молчала, правду о наших корнях утаивала? Трудно было им, рождённым в конце 20 века, объяснить про страх советских людей перед спецслужбами. Ребята в других условиях были воспитаны. Я очень удивилась, когда Элла, ровесница Кати, сказала: «Бабушка боялась не только за себя, но и за семью. Вдруг в России опять власть поменяется, коммунисты новый переворот устроят, на пуштанов снова гонения начнутся. Лучше было, чтобы вы русскими считались, по национальности». Элочка умная девочка. На следующий день я, поблагодарив хозяйку за приглашение на праздник, завтракала с Ниной Анатольевной и Елизаветой Гавриловной. У нас установились добрые отношения, и теперь утром и вечером я трапезничаю вместе с хозяевами. Нина Анатольевна неплохо готовит, но дочери вечно её критикуют. Она старается не жарить мясо, не подаёт колбасу, копчёности с оленя, маринады. Сахар заменила на мёд, конфеты на сухофрукты, пироги, торты не печёт. На мой взгляд, кабачковые оладьи, куриная грудка на пару, отварная цветная капуста, салат, заправленный смесью оливкового масла с лимонным соком, пища вкусная. Но Катя с Аллой недовольно фыркают и называют мамину стряпню «ужас в тарелке». Обе дочери постоянно вспоминают покойного отца, взахлёб рассказывают, как тот жарил на сале картошку, ел свиные отбивные, куриные крылышки в кляре. Нина Анатольевна хватается за голову и бормочет. «Девочки, папа курил паровозом, мало двигался, не ходил на профилактические визиты к врачу. Не стоит брать с него пример». Обе доченьки считают мать дурой и, не стесняясь, говорят ей в лицо. «У тебя своего ума нет. Да и откуда ему взяться? Ты же никогда нигде не работала. Дальше кухни не выходишь, книги в руки не берешь. С какой стати нам лекции о здоровом образе жизни читаешь? Что ты в правильном питании понимаешь? Разве у тебя диплом диетолога?» Если мать пытается спорить с гарпиями, робко говорит. «Я вела домашнее хозяйство, воспитывала вас. Это самая нужная и трудная работа. И я телевизор смотрю, интернетом пользуюсь, много чего узнала». Катя и Алла начинают хохотать, а потом заявляют. «Лучше не хвастайся, что черпаешь сведения из зомбоящика и из тупых сайтов». Когда доченьки начинают клевать, мать, Олег и Виктор помалкивают, а Элла всегда пытается защитить Нину Анатольевну, за что моментально слышит от сестриц. «Ты подлиза, подхалимка». Но распоясываются Катя и Алла только в отсутствие Елизаветы Гавриловны. Если она восседает во главе стола, обе девицы сидят тише воды и ниже травы и преданно смотрят старухе в рот. На глазах у нее капризницы молча съедают любые блюда и даже отпускают матери комплименты. Один раз, когда глава семьи не успела спуститься к ужину, Катя стала делать матери едкие злые замечания. Добрая доченька покритиковала еду, затем принялась язвить по поводу манеры Нины Анатольевны одеваться. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Молча слушать гадости Кати значит соглашаться с ними, но затевать спор с ней считала неприличным. Я ёрзала на стуле, думая, как бы побыстрее сбежать, и тут загремел голос Елизаветы Гавриловны. «Немедленно замолчи!» Скандалистка вздрогнула, обернулась и мигом захлопнула рот. Старуха опустилась на свое место и обратилась ко мне. «Простите, Виола, бестактность Екатерины, она подвержена немотивированным приступам истеричного раздражения. Работать ей больше надо. Когда человек занят трудом, у него времени на скандалы нет». Потом Елизавета оглядела притихшую родню. «Не стоит забывать, вы, Николаевы, у нас безупречная репутация в обществе. Мне все равно, как вы друг к другу относитесь, но при посторонних должны выглядеть любящими и уважительными родственниками. Не сметь позорить нашу семью». «Да, бабуля», — хором ответили внучки и заискивающе улыбнулись. Но меня выражение их лиц не обмануло, я уже успела понять, что у девиц нет ничего общего, они постоянно цапаются, как дворовые кошки. Делящие территорию подвала объединяет их только одно — презрение к матери. Глядя на дочурок Нины Анатольевны, я несколько раз ловила себя на крамольной мысли, что отсутствие детей вовсе не горе. Генетика — лотерея, и неизвестно, какой билет ты вытянешь из закрытой коробки. Родишь ребенка, будешь о нем истово заботиться, вложишь в него массу сил и денег, урезая себя во всем, чтобы он получал игрушки, одежду и должное образование. Потом наплюешь на свою карьеру и найдешь подработку в трех местах, влезешь в ипотеку, чтобы купить отпрыску отдельную квартиру, а в конце концов услышишь от него: «Мать, ты меня перед приятелями позоришь, вечно глупости несешь. Перестань ко мне в гости таскаться, хватит советы давать, я уже взрослый, без тебя прекрасно проживу». Нет, на свете много людей, которые любят своих родителей, почитают их, но риск, что в заботливо поливаемом тобой огороде вырастут такие вот Катя с Аллой, существует. Как сделать так, чтобы сын или дочь относились к родителям с нежностью? Понятия не имею, не спрашивайте об этом. «Виолочка, вы устали?» — донеслись до меня слова Нины Анатольевны. Я встрепенулась, прогнала ненужные мысли и ответила. «Есть немного, спасибо за чудесный ужин. Пойду спать, завтра мне рано вставать». «Принести вам на ночь травяной отвар?» Засуетилась хозяйка. Я не успела ответить. Большая люстра, висевшая на витой цепи, вдруг мигнула и погасла. «Блин!» — протянула Алла. «Электричество вырубили!» «Сейчас аварийный генератор включится», — успокоила я ее. «Он у вас установлен на улице возле лестницы, которая к окну Нины Анатольевны ведет. И, судя по размеру, агрегат очень мощный». «Да он постоянно не работает», — законючила Алла. «Из него масло течет, а какой-то нужной детали у мастера не оказалось. Теперь он только в понедельник подъедет», — жалобно сказала Нина Анатольевна. «Ой, свет дали». Я встала. «Ну вот, а вы расстраивались. Спокойной ночи. Спасибо, мне не хочется пить». «Отдыхайте, дорогая», — сказала хозяйка дома. «Если что понадобится, сами не ходите. Вы же помните, что у нас работает внутренняя связь. Берете городской телефон, нажимаете кнопочку с надписью «Инт», потом единичку, и я вам из кухни отвечу». Вернувшись в отведенные мне покои, я решила принять душ, пошла в ванную и поняла. Тот, кто сегодня приводил санузел в порядок, забыл поставить на полочку гель, шампунь и прочие средства. Вызывать Нину Анатольевну по телефону как горничную в отеле показалось мне невоспитанным. Лучше все-таки самой сходить к ней. Я вошла в столовую, увидела Эллу со свекровью, склонившихся над столом, и сказала: «Простите». Женщины отпрянули в разные стороны. Стало понятно, что смотрели они на аппетитный темно-коричневый кекс в центре овального блюда. Мысли о геле для душа сразу улетучились из моей головы. «Обожаю кексики!» — воскликнула я. «Ммм, какой чудесный десерт! Нина Анатольевна, кажется, я зря отказалась от вашего травяного отвара. Нальёте чашечку. Отрежете кусочек кекса. Он упоительно пахнет». Забормотала Нина. «Виолочка уж, простите, «Это не кекс», — сказала Элла. «Обычная ковришка. Свекровь ее не сама пекла, купила в кондитерской веселый эклерчик на нашей улице. Виолочка, нам не жаль вас угостить, но вам не понравится выпечка без дрожжей и яиц. Очень постная, с начинкой из чернослива. Лучше угощу вас халвой». «Не люблю я ее», — поморщилась я. «А насчет ковришки вы не правы. Приехав в ваш город, я сразу приметила веселый эклерчик. Название понравилось, заглянула туда. Кондитерша, кажется, ее Ларисой зовут. Посоветовала выпить чаю и дала мне попробовать эту, как она сказала, черносливку. Ковришка оказалась восхитительной. Я хотела купить целую, но ее не было в наличии. Лара пояснила, что к вечеру ассортимент оскудевает. Народ расхватывает самое вкусное днем. Кстати, эта начинка моя любимая». «Виолочка, не могу вам отрезать кусочек», — с отчаянием воскликнула Нина Анатольевна. «Понимаете, мама велела купить ей целую и подать на ночь в спальню с чаем, а у Ларисы осталась всего одна штука. Если я не выполню приказ Елизаветы Гавриловны, она обидится. Притащить ей половину десерта и вовсе нельзя. Мама рассердится, скажет, что я объедки принесла. Простите, пожалуйста, что отказываю вам». Я смутилась. «Это вы меня извините, как ребенок угощение выпрашиваю. Ни в коем случае не покушаюсь на то, что куплено для Елизаветы Гавриловны». «Ой, как неудобно!» — запричитала вдова профессора. «Но мама, она иногда бывает капризной. Наверное, возраст сказывается». «Бабушка очень обижается, если ее пожелания не выполняю», — вступила в разговор Элла. «Виолочка, завтра обязательно куплю вам черносливку». «Ну что вы, не надо!» — возразила я. «Да и не стоит лопать на ночь выпечку, это плохая привычка. Стану размером со слона». «Знаете, сколько вам съесть надо, чтобы стать хоть отдаленно похожей на слона?» — засмеялась Элла. «С такой фигурой спокойно можно в кровати 10 штук пирожных умять, и ничего плохого не случится. Честно говоря, я вам по-доброму завидую». В столовую вошла Катя и тут же воскликнула. «Ой, ковришка, почему ее на ужин не подали? Очень хочу сладкого». «Это для бабушки», — снова пояснила Нина Анатольевна. «А вот оно что», — процедила сквозь зубы Екатерина. «Вкуснятину теперь из-под полы раздают. Родным дочкам фигу, лучшее для старухи оставлено». «Боже, ты все неправильно поняла», — начала оправдываться мать. «Просто бабуля попросила купить ей черносливку». «Почему всем не купили?» — надулась Катя. «Отчего не подумали, что мне тоже полакомиться захочется?» «Детонька», — — залебезила мать. «Вчера все ели пирожные. Человеку необходимо разнообразие, нельзя питаться однообразно». «Ага, бабка во время прошлого ужина лопала эклеры с корзиночками», — пошла в атаку Катя. «Но ей сегодня опять сладкое приготовили, а другим нет». «Солнышко, я забочусь о твоем здоровье», — запила Нина Анатольевна. «Один день бисквит с кремом, потом перерыв, завтра испеку морковный торт». «Блевотина!» — топнула ногой дочурка. «Ты плохо себя чувствуешь? Тебя тошнит?» — испугалась мать. «Сейчас заварю желудочный сбор». Но Екатерина остановила ринувшуюся на кухню Нину. «Нет, мама, это твой бисквит из моркови, блевотина. Его и умирающий с голодухи не сожрет. Странно, однако, что отсутствие сегодня десерта связано с заботой о моем здоровье, а о бабке ты собралась кекс припереть. Можно сделать вывод? Ты обожаешь доченьку?» «Конечно, солнышко, я люблю тебя больше жизни», кивнула Николаева. «А свою мамашу ненавидишь, убить хочешь», договорила девушка. Нина Анатольевна ойкнула, схватилась ладонями за щеки и пролепетала. «Ужас, говоришь! Придет же такое в голову!» «Нет», — насела на нее Катя. «Все логично. Родной дочке не даешь коврижку, так как она испортит мне желудок, а Елизавете Гавриловне ее несешь. Зачем? А чтобы вредная старуха от самодурства, которой житья нет, в ящик побыстрее сыграла. Так получается». Нина Анатольевна покраснела. Катя рассмеялась, схватила блюдо и заявила. «Я сама нашей императрице отволоку угощение. Погляжу, как у нее рожа при виде меня перекосится. Люблю дразнить бабулю. Наш цветочек от злости пожелтеет, когда обожаемая внученька к ней в покое войдет». «Нет, нет, поставь!» — потребовала Элла. «Не трогай!» Екатерина вскинула брови. «Это почему?» «Ну, просто не бери», — промямлила невестка. Катя вскинула подбородок. «Еще чего? Решила мне указания раздавать? Считаешь себя тут главной? Хочешь меня в угол загнать? Зубы скалишь?» «Катюша, я тебя люблю», — залепетала Элла. «Только скандала опасаюсь. Бабуля увидит тебя и...» «Лопнет от злобы», — договорила Катя и улыбнулась. «А мне того и надо». «Оставь черносливку», — хором произнесли Нина Анатольевна и Элла. «Отвяньте, что хочу, то и делаю», — объявила Катя и ушла с блюдом. Николаева покосилась на меня и, теребя в руках край скатерти, забормотала, оправдывая грубиянку. «Виолочка, поверьте, Катя обожает бабушку. Понимаете, у молодежи своеобразное чувство юмора, и шутки дочки могут показаться вам странными, но в действительности она глубоко уважает и Елизавету Гавриловну, и меня. В девочке до сих пор живет подросток, она по каждой ерунде спорит. Не со зла, просто так. И вообще, Катюша всех в семье любит без памяти, она чудесный человек, правда, Элла?» «Да-да», — подхватила невестка. «Сейчас Катя шутила, Елизавета Гавриловна очень обрадуется, когда ее увидит». Раздался громкий стук. «Уф», — выдохнула Нина Анатольевна. «Похоже, дверь в спальню мамы хлопнула». «Ну вот», — обрадовалась Элла. — «Значит, Катюша уже бабуле сладкое доставила». «Думаешь, не стоит переживать?» — неожиданно спросила Николаева. «Конечно нет», — засмеялась невестка. «Катюша не станет безобразничать». «Эллочка, проверь, отдала ли она бабушке десерт», — велела Нина Анатольевна. Жена Олега молча побежала к лестнице. «Спокойной ночи», — пробормотала я и поспешила к себе, забыв про гель, шампунь и... все прочее.